Может и так, не стала спорить девушка, но мне хотелось бы верить, что в этом мире есть место чуду. Пусть это все сказки, но я бы такие послушала. Вы знаете истории про шаманов? Ермаков понял, что от него ждут ответа, и неловко повел плечами. Затем все же заговорил. Отец как-то поведал, что за дальними кордонами живут чудные люди, которые к себе никого из чужих не пускают. Говорят, что девки у них одеваются в мужицкую одежду, в люди выходят и не опускают глаза в пол. И впрямь странно, пошутил Шуйский. Вы не понимаете, мастер, горячо возразил Ермаков. В наших местах не принято, чтобы женщина вела себя так свободно. Она должна стоять за спиной мужа или отца. Места там лютые, и без сильного плеча ни одна женщина не выживет. А эти такие, что могут и по морде старателям двинуть. Ужас! Вздохнула Арина Родионовна, но я заметил, как в ее губы слегка скривились в улыбке. Именно, кивнул Ермаков. И отец сказал, что никто в ту деревеньку из посторонних не смеет сунуться. Говорят, что они-то как раз и шаманит. Да быть того не может. Выпалил Пожарский, за что заслужил тяжелый взгляд Зимина. Ермаков же смутился и уставился на носки своих туфель. Может и враки, пробурчал он. А ваш батюшка, очень мудрый человек, заявил я. Знаете, ведь многие считают, что и призраков не существует. Ну, это точно враки, хохотнул Николай Иванович, и все поддержали его тихим смехом, при этом многозначительно косясь на меня. И я понял, парень не знает, что я и есть тот самый некромант, а мне не хотелось его пугать. Да кто в здравом уме поверит, что можно видеть духов, продолжил парень. Всем известно, что после смерти они сразу же уходят на другую сторону. А как же некроманты? Спросил Зимин. Их же так мало, возразил гость, и убежденно добавил, и никто не может быть уверен, что некроманты на самом деле видят призраков. Ну, с этим сложно спорить, совершенно серьезно согласился я. Карасиков вон, новый фильм собрался снимать, продолжил Ермаков. Я видел передачу с его интервью. Режиссер обещает, что это будет история про некроманта. Неужели? Поразился я. Он говорил, что современный некромант не будет старым и горбатым, подтвердил парень. Его сыграет красивый актер. Поверьте, некроманта сделали модным героем фольклора. Напишут романтичный сценарий, где за ним будет бегать красивая девица, а он будет мрачно вздыхать и говорить о том, что он монстр и ее недостоин. Но она для него, как лакомый кусок и личный сорт самогона, и кожа у него будет сиять, как алмаз, вздохнула Арина, смахнув с моего плеча снежинку. Почему бы и нет, согласился Ермаков. Девушки любят всяких загадочных и мрачных типов. Ну, не все, усмехнулась Нечаева. Уверен, вы бы никогда и не посмотрели на человека, который уверяет, что видит мертвых, возразил парень. А если бы он не только уверял, но и показывал, уточнила девушка. Я понял, что Ермаков сейчас может наговорить многого, о чем потом будет жалеть, и потому прервал его, положил руку на плечо. Поверьте моему честному слову, некроманты существуют, и в этом нет ничего удивительного, как и в талантах всех одаренных. Просто темный дар Искупителя дает возможность видеть и управлять призраками. Парень нахмурился, очевидно считая, что мы решили над ним подшутить. Я же продолжил. И если вы в это поверите, то и рассказы о той деревеньке со странными жителями тоже могут оказаться правдивыми. Не думаете же вы в самом деле, начал было парень. Но я щелкнул пальцами, и из-под земли появились пни-тотемы, которых я сразу сделал видимыми, а потом призвал лешего. Призрак явился из межмирья, осмотрел собравшихся, обозначил поклон и уточнил. «Чего изволит господин? Мы там собрались с остальными поиграть в шахматы. Я как раз собирался стащить ферзя у Митрича, пока никто не смотрит, а вы меня призвали». Ермаков замер, пораженно уставившись на призрака. Потом перевел взгляд на меня и гулко сглотнул. «Прошу вас, только не пугайтесь», — поспешно успокоил я парня, «а то призрак будет переживать. Еще решит, что он плохо выглядит». «Призрак», — хрипло выдавил из себя Ермаков. «У вас тут пикник?» Продолжил Леший, а чего все так официально одеты? Мы вот когда собирались на природе места пожарить, то выглядели попроще, но и времена были другие. Компания подобралась, однако страха не выказывала, и даже Ермаков сумел справиться со ступором и шепотом уточнил у меня. Вы, это правда он, некромант, то есть, он самый, подтвердил я. Парень закусил губу, а я вас выдумкой называл. Поверьте, я его раньше и не так звал. рассмеялся Пожарский. Мы даже несколько раз пытались драться, не то, чтобы всерьез. Бросьте, Юрий Афанасьевич, прямо-таки не всерьез, поддел я его. Но я все же рад, что больше мы с вами не враждуем, и со многими вы дружите, уточнил Николай Иванович, наблюдая, как леший рассматривает мясо, а потом и вовсе переворачивает ломти в воздухе. Кто вас учил так запекать? Проворчал он. А подготовили знатно, неужто меж вами есть Хронос, который сделал так, что мясо словно неделю лежало в маринаде? Ну, не без этого, смутился тот самый белокурый парень, который признался, что не хочет сватовства. Хороший дар, одобрил призрак, и изба вся на нем держится. Не удивлюсь, если вас захотят к себе кустодии пригласить. Отец был бы доволен, скромно сообщил Хронос. Раз так, это можно будет обсудить, с готовностью добавил хитрый Зимин. Сначала с ним свяжется охранка, весомо заявил Шуйский и прищурился. Стас пожал плечами, всем своим видом говоря, что не возражает. Я же подумал, что эти двое хорошо поладили и удачно смогли найти себе компанию. Я бы пошел на службу, если это бы избавило меня от необходимости приводить в дом невесту, оживился парень. Разберемся, пообещал Дмитрий Иванович. А воздушник вам не нужен? Подал голос другой дворянин. Договоримся, коль не шутите. Мясо готово, объявил леший. Вы ж не хотите есть сухое? Переговариваясь и подшучивая друг над другом, мы со вкусом трапезничали. Леший развлекал нас историями о своих выездах на природу, добавляя в них выдуманные детали, которые придавали его рассказам изюминку. Ниже выбрались наружу и собирали у входа что-то отдаленно похожее на снеговика. «Хорошо тут», — негромко сказала Арина Родионовна. «Мы можем больше никуда не ходить», — предложил я. Девушка лукаво посмотрела на меня и покачала головой. «Тогда все решат, что мы спрятались, Павел Филиппович. И не для того я надевала это платье, чтобы сидеть в тени. Уверена, что нам обязательно надо показаться на людях, чтобы никто не сомневался, что некроманту не нужна невеста. Я не мог с ней согласиться, но лишь слегка покачал головой, а потом все же сказал, мы покажем, что я не одинок, вы правы, уже уходите, всполошился Зимин, а как же чай с пышками, в другой раз, пообещал я, мы еще встретимся с вами в полночь, напомнила Арина Родионовна, думается мне, что в полночь я стану тыквой, проворчал Крепыш, и Шуйский засмеялся, это будет лучший номер программы, «Мы все с удовольствием на это посмотрим», – осмелел Ермаков. «А этот парень мне нравится», – довольно сказал Стас и жутко улыбнулся. Но наш новый знакомый из Сибири не дрогнул и ощерился в ответ. «До встречи, господа», – коротко поклонилась моя спутница, поднявшись со стула. Подол ее платья расправился сам собой, как она и говорила мне в машине. «Провожать нас не надо», – провозгласил Леший, который сумел всем понравиться. Я сам отведу некроманта и его избранницу к выходу. Снаружи нас ждал довольно симпатичный снеговик. Я отломил сосульку, свисающую с арки двери, и протянул ее одному из пней. Тот с радостью застрекотал и ухватил ледышку, чтобы воткнуть ее в нижний комок снега. Второй пень закатил красные глаза, вырвал сосульку и вставил ее в верхний ярус, обозначающий голову. «Красиво», — похвалил я, и спросил. «Пора домой, отправляйте, Павел Филиппович», — усмехнулся Леший. «Спасибо, что дали возможность поболтать. Я ведь почти забыл, как это, быть с живыми. Ты всегда можешь уйти, если пожелаешь. Я не стану держать никого из вас в рабстве». Парень замялся, а потом выдал. «Я, быть может, и ушел бы, но на вашем болоте есть кое-кто, и нам вроде как хорошо вместе». Он откашлялся и покосился на Нечаеву. «Вы ведь понимаете, о чем я, мастер Чехов?» «Понимаю», — ответил я, немного опешив от такой информации. «Так что, ничего менять мне не хочется, да и никому из наших, если честно». Я кивнул и отправил тотемы и Лешего в Межмирье. Потом посмотрел на снеговика, которому Нечаева успела дорисовать помадой глаза. «Красные», — усмехнулся я, и девушка пожала плечами. «Мне нравится. Идемте, пока не простыли», — предложил я и подал девушке руку. «Оставим этих 12 парней вокруг костерка. Вдруг к ним явится кто-то, а тут мы мешаем». Мимо нас трусцой пронеслись две пары девиц с мамашами, кутающимися в палантины. Они забежали в домик, но почти сразу же выскочили наружу. «Безобразие! Этот уволень снял рубашку!» — взвизгнула одна из девиц, и начал предлагать потрогать его мышцы. Вторила ей вторая. «А мы рано ушли», — посетовала Арина Родионовна и тихонько захихикала, когда женщины удалились, бросая на нас осуждающие взгляды. Мы пошли по дорожке в сторону выхода из этой части сада. Позади послышалась песня, затянутая, видимо, Ермаковым. «Хороший парень», — заметил я. «Его отец владеет почти половиной Сибири», — сообщила моя спутница. «Очень влиятельный человек. Он предан императору, и трое его сыновей были вызваны в столицу, чтобы тут учиться. Самое удивительное, что их сюда вызвали буквально перед нашим с вами отпуском в резиденции. В конце учебного года», — удивился я, — «говорят, для того, чтобы парни привыкли к столичной жизни, познакомились с нужными людьми. Я понял, что на самом деле император забрал сюда детей своего вассала, имея целью привязать к себе их отца еще крепче. И я понимал опасения Станислава Викторовича. Думаю, Николай попал в хорошую компанию, и ему понравился Зимин. А еще он в восторге от того, что встретил настоящего некроманта. Представляете, вы ведь для него – сказка. Если он не дурак, то смотрел он вовсе не на меня, и сказочный видел вас, Арина Родионовна. Мы остановились и повернулись друг к другу. Я понял, что не могу отвести глаз от ее кошачьих зрачков. Девушка прерывисто выдохнула и подалась ко мне. Ветка дерева над нами хрустнули, и мы оба рванули с места, чтобы не оказаться под снежной шапкой, упавшей прямо за нашими спинами. Так мы и пробежали сквозь купол, оказавшись в другой части сада. Глава 5. Неожиданные повороты. Едва мы вошли под новый купол, к нам подошел мужчина в черном костюме и уточнил: «Вы замерзли? Нужны пледы и горячий чай?» Похоже, что тут уже знали, как обстоит в соседней локации. «Все в порядке», — отозвался я. «Мы отлично провели время». Слуга наверняка был удивлен моему ответу, но лишь улыбнулся и сделал приглашающий жест. «У фонтана вас ждут выступления артистов императорского театра», — уведомил он. «Мы направились в указанном направлении, прошли мимо возмущенных женщин, причитающих, что замерзли, промокли и вообще, будут жаловаться кому следует». Впрочем, заметив меня, одна из дам замолчала, потом выпрямилась, поправила на груди кружево, но увидела Арину, которая держала свою руку на сгибе моего локтя, и сразу нахмурилась. В этот момент навстречу нам выплыла Екатерина Юрьевна. Она широко улыбнулась и нетерпеливым взмахом руки велела слуге отойти. «Вы несколько задержались у соседей», — заметила она. «Неужели решили поиграть в снежки?» Мне вдруг сделалось невероятно легко на сердце от мысли, что эта дама никогда не станет претендовать на место княгини Чеховой. «Было бы здорово», — ответила Арина. «Но я беспокоилась о том, что могу случайно угодить мастеру Чехову в глаз». Я улыбнулся. Екатерина Юрьевна же слегка скривилась, не оценив шутку, и произнесла: «Тогда княжич мог бы обвинить вас в нападении. Мне известен способ, как остаться без наказания», — не растерялась Нечаева. «Принесли бы извинения», — иронично уточнила хозяйка мероприятия. «Я бы наняла Павла Филипповича в качестве своего защитника, и он смог бы доказать мою невиновность». Это же, особо в зеленом платье снисходительно вздохнула. «Но я ее опередил. Гениальный ход», — воскликнул я. «Хотя, я никогда бы не стал обвинять вас в нападении. Как мило», — кисло отозвалась Екатерина Юрьевна. И вдруг охнула. «Что случилось?» — озаботилась моя спутница. «Что-то мне нехорошо», — девушка закусила губу. «Голубушка, не могли бы вы проводить меня в уборную?» «Конечно», — согласилась Нечаева и бросила на меня короткий взгляд. «Может, лучше позвать лекаря?» – предложил я. «Благодарю, но мне будет достаточно намочить лоб», – с какой-то странной усмешкой произнесла Екатерина Юрьевна. Она и Нечаева направились прочь, оставив меня одного. Я взял с подноса проходящего мимо официанта прозрачный стакан с лимонадом и решил понаблюдать за происходящим у фонтана. Там и впрямь собрались артисты театра. Они разыгрывали сценки из известных спектаклей, и выходило у них довольно ловко. Я даже невольно увлекся представлением. Очнулся лишь, когда меня взяли под локоть. «Вы уже освободились», — обернувшись, начал было я и осекся на полуслове. Рядом со мной стояла Елена Анатольевна собственной персоной. Девушка выглядела эффектно. На ней было вечернее открытое платье, которое все же не давало повода упрекнуть ее в излишней откровенности. Вот только сегодня своему обычному красному цвету девушка предпочла синий, и я с неохотой подумал, что ей этот цвет идет, но все же в первую секунду это мне показалось странным. Однако уже в следующую я догадался, что это была не просто случайность, потому как рядом с нами вдруг оказались два фотографа и сделали несколько торопливых снимков. «Господин Чехов, повернитесь», — попросил один из них. Я мрачно посмотрел на Свиридову, но та и не думала смущаться. Девушка прильнула ко мне, всем видом демонстрируя взаимную симпатию, а потом слегка отодвинулась, чтобы эффектно запрокинуть голову и взглянуть на меня с пронзительным прищуром. Мне очень хотелось ее оттолкнуть, но я понимал, что тем самым привлеку к нам еще больше внимания, потому попытался убрать ладонь девушки со своей руки. Но не тут-то было, Свиридова вцепилась в меня мертвой хваткой, и в ее глазах мелькнул вызов. «Что за цирк вы тут устроили?» Едва слышно процедил я сквозь зубы. «Павел Филиппович, я так рада быть здесь с вами», произнесла девушка достаточно громко, чтобы ее услышали окружающие. «Как считаете, мне идет синий цвет?» Я повел плечами и все же смог сдернуть с себя ее ладонь. «Не знаю». Но Елена тотчас сплела наши пальцы и прошептала. «Умейте держать лицо, не стоит давать повод для сплетен». «Ах, вот вы где, Павел Филиппович!» Послышался позади ласковый голос. «Вас нельзя оставить ни на минуту». Между мной и Свиридовой кошкой протиснулась Нечаева и довольно грубо освободила мою руку. «Добрый вечер, Елена Анатольевна», с улыбкой сказала она. «Я вижу, вы решили развлечь моего спутника. Я так рада, что вы составили ему компанию, пока я отлучалась». Свиридова слегка покраснела, но тут же многозначительно осмотрела наряд моей спутницы. «Вы в синем, но разве это цвет вашей семьи?» — уточнила она с издевкой. «Насколько мне известно, Нечаевы носят другие цвета. Мне лестно, что вы так много обо мне знаете, Елена Анатольевна, а я вот не настолько внимательна к таким мелочам. Это платье для меня выбирала моя маменька, чтобы подходило по оттенку к украшению, которое мне любезно предоставил Филипп Петрович». Девушка едва коснулась пальцами кулона на своей груди. «А вы, я вижу, вы решили выказать уважение вашему спасителю», — уточнила она. «Это делает вам честь. Полагаю, ваш жених вами гордится. Или это цвета его семьи? Простите, но я правда не слежу за такими вещами. Мне сложно все упомнить. Мне с трудом удалось сохранить на лице маску невозмутимости, потому что я был уверен, Арина Родионовна знает о фамильных цветах родовитых семей Петрограда все, ну или почти все». Свиридова покраснела настолько, что это уже невозможно было принять за легкий румянец, и Арина Родионовна заботливо осведомилась. «Вам плохо? Быть может, вам стоит намочить лоб? Попросите кого-нибудь проводить вас в уборную». Последние слова девушка произнесла едва слышно, давая понять, что она оценила придуманный повод развести нас с ней в разные стороны. «Мы с Павлом Филипповичем хотели пообщаться», — начало было Свиридова. «Приходите в мой кабинет по записи, когда я снова получу разрешение на практику», — предложил я. «Я оценил ваш порыв выразить мне свое уважение, однако он, очевидно, лишний. Я бы никогда не потребовал от вас носить цвета моей семьи только за то, что вы оказались на месте человека, на которого при мне напали. Это закон», — начало было Свиридова, но я ее перебил. «Мы уже все обсудили, Елена Анатольевна. Мы с вами современные люди и полагаю, что устаревшие обычаи не должны мешать нам жить свободно. К тому же вы, адвокат», — с лукавой улыбкой напомнила ей Нечаева, — «и, как я слышала, один из лучших в Петрограде. Неужели вы не сможете найти лазейку в законе, который наверняка никто не принуждает вас соблюдать? Если с этим проблемы, то я запишу вас к отличному адвокату, который без труда сможет вас выручить, и сделаю это без очереди». Тут я не сумел сдержать улыбки и мягко посетовал. «Арина Родионовна, мы же договаривались, что вы не станете использовать служебное положение в своих интересах». Моя спутница притворно вздохнула. «Бросьте, неужели вы откажете мне в такой мелочи? Разве деловая этика позволяет вам работать вместе?» — ядовито уточнила Елена Анатольевна. Мы одновременно окинули Свиридову недоуменными взглядами, отчего та стушевалась. «А что именно может нам помешать?» — спросил я ледяным тоном. Елена Анатольевна вскинула подбородок. Ее губы изогнулись в недоброй усмешке. «Очевидно же», — холодно произнесла она. «Что именно вам очевидно?» — невинно уточнила Нечаева и обеспокоенно добавила. «Вы точно не брали непрозрачные кубки? Нас предупредили, что в них горячительное, а это не особенно полезные напитки в такую погоду». Свиридова громко вздохнула, видимо, чтобы не сказать чего-то, о чем потом можно пожалеть. Затем она подхватила подол длинного платья, развернулась и быстро направилась прочь. «Вам точно не нужна помощь?» — бросила ей вслед сердобольная Арина Родионовна. Но Свиридова не ответила. Нечаева же повернулась ко мне, и в ее глазах горел триумф. «Они с Екатериной Юрьевной все подстроили», — сообщил я. «Я поняла это, — когда наша болезная пыталась облить мое платье водой, ответила Нечаева. И что из этого вышло? Обеспокоился я, заметив, что ткань вовсе не была мокрой. Я уже говорила, что платье заказала у хорошего мастера, ответила девушка. Поэтому вся влага с моего наряда просто скатилась. Но скатилась она на саму Екатерину Юрьевну, так что мне пришлось звать для нее воздушницу. Я поняла, что и вам нужна моя помощь, и вернулась. Вы, моя спасительница, совершенно серьезно сообщил я. Думаю, что вы так легко не отделаетесь от Свиридовой, сказала Нечаева негромко. Вам нужно выяснить, что это за закон, который заставляет ее забыть о выгодном замужестве. Быть может, я кажусь ей более многообещающим женихом, предположил я. Но девушка покачала головой. Стоит узнать, где сейчас младшая Свиридова. Мне слабо верится, что она пропустила такое событие и прислала вместо себя сестру. Я подумал, что это и впрямь странно. Пусть Наталья и испытывала трудности из-за позднего открытия силы, но все же она могла явиться хотя бы ненадолго, чтобы показать себя людям. Мастер Чехов, вновь позвал меня фотограф. Позвольте сделать несколько кадров с вашей спутницей. Я повернулся к нему и улыбнулся. Теперь я был уверен, что снимки получатся какие надо. Послышался щелчок и из камеры выползла фотокарточка. Ваши памятные снимки также окажутся в ежегодном альманахе, сообщил нам подошедший распорядитель в зеленом пиджаке. Он протянул нам гостевую книгу для того, чтобы мы вписали туда пару слов. Попрошу не перепутать фотографии, предупредил я. Выйдет неловко, если на снимках со мной окажется госпожа Свиридова, которая просто случайно оказалась рядом. Может разразиться скандал. Вряд ли кто-то допустит такую халатность, беспечно заметила Нечаева. Никому не нужны скандалы такого масштаба. Она положила в сумочку конверт с копиями наших снимков, которые передал ей фотограф, а побледневший парень что-то отметил в своей записной книжке. Арина Родионовна держала спину прямо, на ее лице сияла улыбка. Но когда мы оказались за деревьями, вне поля зрения посторонних, она резко развернулась и фыркнула. «Какая наглость! Вы же понимаете, что они как раз и собирались перепутать снимки, якобы случайно!» «Пожалуй», — согласился я и задумчиво щелкнул пальцами, призывая тотемы, а затем вызвал из Межмирья Лешего, который через секунду оказался рядом со мной. «Чего изволите?» — усмехнулся он. «Надо испортить фотографии со Свиридовой», — спокойно попросил я, а потом объяснил, как это будет лучше всего провернуть. Призрак спокойно выслушал план, кивнул и растворился. «Не слишком ли это кардинально?» — спросила Нечаева, но мне показалось, что она довольна этим решением. Я покачал головой. «Не хочу давать Свиридовой и ее подруге возможность испортить нам настроение». Леший вернулся спустя несколько минут, и выглядел он при этом слегка обескураженным. «Господин некромант, в толпе был человек, который меня заметил. Как он выглядел?» — обеспокоился я. «Мне показалось, что он легавый. Уж больно морда у него министерская. Значит, ступай к себе», — велел я и отменил тотемы. И вовремя. Потому что в этот момент из-за угла вышел мужчина и направился прямиком к нам. «Доброго вечера, мастер Чехов», — поздоровался он. «Мне пришлось изобразить удивление. Мы знакомы», — уточнил я. «Было бы странно вас не знать», — ответил собеседник. Он склонил голову к плечу, несколько мгновений с интересом рассматривая меня, затем поправил манжет рубашки, но я успел заметить на коже край рисунка, который уже видел у жрецов. «Вам нужна моя помощь», — предположил я. «Я состою в новом отделе жандармерии», — негромко сообщил мужчина, придвинувшись ближе. «Отдел, похожий на тот, представители которого не так давно был в вашем доме. Не понимаю, к чему вы мне все это рассказываете», — достаточно резко оборвал его я. «Ваши коллеги действительно заезжали ко мне, ничего не нашли и откланялись. Вы за мной следите?» Я повысил голос, привлекая внимание проходящей мимо пары, которая немного сбавила шаг, обернулась и с интересом посмотрела в нашу сторону. Мужчина поджал губы. «Нет, что вы, я здесь на службе, а я здесь по приглашению, вместе со своей спутницей. Мы пришли сюда отдохнуть, и спрашиваю вас вновь, вам нужна моя помощь?» Мужчина покачал головой. «Нет, мастер Чехов, я сощурился, но вы подошли ко мне и представились жандармом с метками жреца. Вы пытались меня этим впечатлить, а быть может, вы меня преследуете? Простите, все это недоразумение», — начал было мужчина, но я его прервал. «Если замечу кого-то, кто меня преследует, подам жалобу на ваше отделение. Я спокойно отнесся к визиту жандармов в свой дом, но, видимо, мою вежливость приняли за слабость. Это можно легко исправить. «Простите, что отвлек вас», — тут же произнес жандарм, показывая, что понял намек, и откланялся. Как только он отошел, мы с Нечаевой направились прочь. «Кажется, я плохо на вас влияю, Павел Филиппович», — шепнула девушка. «Вы в какой-то мере нарушили закон. Может, прозвучит по-детски, но не я это начал», — спокойно ответил я. «И когда люди играют нечестно, стоит менять правила. К тому же мне очень не хочется, чтобы в альманахе, который потом вручат всем гостям вечеринки, на фотографии рядом со мной была не самая красивая девушка Петрограда, а какая-то там Свиридова». Арина собиралась что-то ответить, но в этот момент мы вышли в новый уголок сада, где нас встретили фейерверки, и сразу стало не до разговоров. Благодаря талантливым огневикам ожоги гостям не грозили, но птицы из пламени порхали повсюду, и от них пестрело в глазах. Мне показалось, что Нечаева от всего этого стало слегка не по себе. По крайней мере, я решил так потому, что девушка тесно прильнула ко мне, ухватившись за руку еще крепче. Однако я не возражал. Мы пробежали по дорожкам и внезапно выскочили в новую локацию, сразу оказавшись в тишине, которая буквально вынудила недоуменно затрясти головой, чтобы убедиться. «С моими ушами все в порядке». Тогда я тихо уточнил у Арины: «Как вы?» Но девушка как-то странно подобралась и испуганно оглянулась. Это меня насторожило. «Что случилось?» — спросил я обеспокоенно. «Здесь что-то не так», — тревожно пробормотала Нечаева, и мне показалось, что ее глаза полыхнули потусторонними бликами. «Все в порядке», — проскрипел чей-то голос, из полутьмы и на дорожку вышел старик. «Вы просто ошиблись переходом. Сюда никто не должен был прийти именно сейчас. Для посетителей еще рано. Вы должны были появиться гораздо позже». Я оглянулся, только сейчас заметив почерневшие деревья, голую землю и обугленные камни на дорожке. Стало понятно, что данная часть сада пострадала от огня, и это было странно, учитывая, сколько здесь было безопасников, следящих, чтобы стихия не повредила гостям и природе. «Пойдемте со мной, вас не должны тут видеть», — забеспокоился старик, размахивая руками. Одет он был вычурно: расшитый золотом камзол, узкие штаны, сапоги из белой кожи. И только тут я заметил, что его ноги не касаются земли, и сразу все понял. Прямо спросил: «Как давно вы умерли?» Старик замер. Потом он медленно повернулся к нам и вздохнул. Его плечи опустились. «Кажется, это было только вчера, а может быть, минули десятилетия», — негромко сказал он. «Я не знаю. Иногда я забываюсь и пытаюсь куда-то уйти, но каждый раз оказываюсь в этом месте, словно какая-то сила тащит меня обратно». Я щелкнул пальцами, призывая тотемы. Темная энергия обняла меня, и на душе стало спокойнее. «Призрак же ничего не заметил», — продолжил рассказывать о себе. «Редко случается, что сюда кто-то заходит. Чаще всего это кто-то из слуг, иногда они путают дорожки, или парочки, которые хотят ото всех спрятаться». «И что же вы с ними делаете?» — поинтересовалась Нечаева с неожиданной злостью. Незнакомец взглянул на нас из-под лобья. С него тотчас слетела маска добряка. «Никто до вас меня не видел». Некоторые замечали движение в воздухе, но толком не могли ничего рассмотреть. «А вы оба смотрите прямо в глаза. Как так получилось? Вы не ответили, что делали в теме несчастными, которые забредали сюда случайно», — напомнил я вопрос Арины. Старик вдруг мерзко захихикал. «То, что я хорошо умею», — со злобой ответил он. «Пугал их до самой смерти, заставлял бежать, бил и толкал, не давал найти выход, чтобы уйти. Все потом только руками разводили, не понимая, отчего эти глупцы валяются тут дохлыми». «Зачем?» — прошептала Арина. «Чтобы питаться их призраками», — резюмировал я, и душегуб хищно осклабился. «Интересно, какими будут на вкус ваши души?» — прошипел он. И мне вдруг показалось, что в его рту несколько рядов зубов. Глава 6. Неучтенные призраки. Тотемы тотчас очутились рядом со мной и Ариной, злобно защелкав зубами. Я тут же призвал из межмирья Лешего, Митрича и Минина, и бойцы появились между мной и призраком. Но тот зловеще усмехнулся. «Впервые вижу человека, который приводит столько пищи», — прошипел он, а затем громко завыл. Нечаева испуганно вскрикнула и попятилась, зажав уши ладонями. А нити силы, которые связывали меня с тотемами, разом обрезало. Бойцы, которых я призвал, замерцали и исчезли. Пни провалились сквозь землю, взмахнув корнями в воздухе. А в душе появилось гнетущее чувство безысходности, которое порой возникает у одаренных, когда в них заглушают силу. И в этот момент я начал понимать, как старику удалось так сильно откормиться. Мерзавец лишал одаренного силы, тот пугался еще сильнее, и это делало его еще более лакомой добычей для духа. Призрак же в мгновение оказался рядом со мной. Зло оскалился и захохотал, заставив меня отпрянуть, лихорадочно раздумывая, как бы выйти из сложившейся ситуации живым. Рука призрака превратилась в длинную, когтистую лапу. Противник замахнулся, но я ловко увернулся от удара. Когти ударили в появившийся силовой щит. Тот замерцал, жалобно зазвенел, однако выдержал, отбросив призрака. И в этот момент я почувствовал, как в душе снова теплится, разгораясь, сила. Видимо, удар в купол ошеломил противника. Он не привык получать хоть какой-то отпор. Такой шанс упускать было нельзя, и я быстро поставил тотемы и вызвал Минина. Твердо приказал: «Убей». Старик уже начал приходить в себя, но боец оказался рядом. Удар топора пришелся в броню, созданную призраком, и сбил его с ног. Вот топор снова взметнулся, и я заметил, как лезвие окутывают призрачные лепестки пламени. Оружие загудело, лезвие снова ударило по дрожащей броне. В этот раз удар рассек защиту и врезался в призрачное тело. «Убивать, калечить, жечь!» — с восторгом прохрипел Минин, снова замахиваясь. Призрак создал какое-то плетение, и Минина отбросило, развоплотив и отправив в межмирье. Я тут же создал серый череп, метнул его в поднимающегося противника. Сотканный из полупрозрачной энергии череп, щелкая зубами, врезался в старика, но нужного эффекта не произвел и просто рассыпался на части. «Глупый мальчишка, я сожру вас всех!» Я не ответил, вместо этого вновь призвав Лешего и Митрича, которые атаковали противника, выступив в паре. Послышались выстрелы, тело призрака задергалось. Старик уставился на свою оторванную руку и завизжал. «Что же ты творишь, мелкий гаденыш?» Я поспешно добил противника костяными шипами, которые разметали его покачивающееся в воздухе тело в клочья. Митрич опустил пистолет и прохрипел: «Сильный был дядя». Леший только кивнул, рассматривая оставшееся на земле серое пятно. «Он не тебя назвал мелким», — послышалось за спиной. Я обернулся и увидел, как Арина Родионовна успокаивает пенек, который оплел ее корнями, закрыв от противника. Тотем застрекотал на своем языке, и в его болтовне мне послышались обиженные нотки. «Я ему отомстил за мелкого, кого бы он там не имел в виду», — заявил я и увидел, что пенек довольно щерится. Где-то за куполом послышался шум. Преграда замерцала, пропустив на территорию десяток бойцов в форме дружинников. Один из них подскочил к нам и обеспокоенно уточнил, бегло меня осматривая: «Что случилось, Павел Филиппович?» «Призрак», — коротко ответил я, — «очень откормленный и злой». Покашиваясь на недовольных вторжением пни, дружинники переглянулись. «Жрецы осмотрели всю территорию, мастер Чехов», — неуверенно произнес один из них. Я покачал головой. Дух поведал, что в эту часть редко заходили люди. Купол снова моргнул, и на территорию вошли трое людей в белых рясах. Они прошли к месту схватки, остановились у оставшегося на земле пятна. Один из жрецов вынул из кармана металлическую коробочку на цепочке и щелкнул пальцами, высекая искру. Из коробочки потянулся странный желтоватый дымок, который принялся закручиваться в тугую спираль. Я удивленно поднял бровь. «Интересный метод. Нужно будет узнать у Морозова, как он работает». «Сильный был призрак», — заметил жрец и обернулся ко мне. «Хорошо, что этого духа нашел некромант империи. Даже для меня он был очень силен», — ответил я. На плечо легла чья-то ладонь, а через мгновение я ощутил эйфорию. Голова пошла кругом, и я с трудом устоял на ногах. Но усталость и слабость начали быстро уходить. Нечаева встала рядом и поправила выбившуюся на виске прядь волос за ухо. «Вы в порядке?» — спросил я обеспокоенно. «Все хорошо», — девушка нервно улыбнулась. «Я только немного испугалась. Но вы совсем разобрались. Уверена, что мне ничего не грозило». Я понимал, что она сказала это, чтобы поддержать меня, но мне вдруг стало зябко от осознания того, что Арина могла погибнуть от прикосновения этого выродка. Один из пней подошел к жрецам и принялся деловито осматривать их одеяние, поднимая ткань. «Что он делает?» — пролепетал синодник. «Проверяет вас, вдруг вы призраки», — пояснил я и отправил тотемы в межмирье, пока они не попытались стащить у жрецов коробочку с дымом. Один из синодников вынул их складок ряс и блокнот и вырвал из него листок. «Не обессудьте, Павел Филиппович», — произнес он, словно бы извиняясь, — «но нам нужно взять у вас показания». таков новый уклад, такое дело. Я только кивнул, понимаю, и пересказал случившуюся под куполом историю. Мужчина осторожно уточнил, почему вы очутились тут, ведь эта локация далеко от основной дорожки. Нас ослепили фейерверки, и мы постарались быстрее уйти из той части сада. На глаза попалась дорожка, по ней и направились. Указателей на ней не было, но мы их и не искали. Какая была одежда на призраке? А вы сможете опознать его, если мы покажем вам фотографии людей, такие камзолы носили в прошлом веке, в первой его четверти, ответила за меня Арина. Я знаю историю костюма и уверена, что в свое время он был модником. И еще я обратила внимание на аксессуары с бычьими головами. Как вы это заметили? Удивился жрец. Призрак почти схватил Павла Филипповича рукой, и я увидела на манжетах камзола ряд крупных пуговиц с рисунком. Жрец записал все на лист, протянул его мне. «Прочитайте, мастер Чехов, и подпишите, если все правильно. Ваша спутница тоже может. Будет достаточно моей подписи. Все вопросы прошу задавать мне. Беспокоить госпожу Нечаеву не стоит», — сухо заявил я. «Достаточно того, что она испытала в этом жутком месте». Я взял бланк протокола, быстро пробежал взглядом по тексту. Удивительно, но согласно графику проверки, эта территория проверялась, услышал я фразу одного из жрецов, и не отрываясь от чтения, ответил. Значит, есть два варианта. Либо такого сильного призрака просмотрели случайно, в чем лично я сомневаюсь, здесь нет закрытых дверей, за которыми он мог бы спрятаться. Я на секунду отвлекся, вчитываясь в текст, и один из жрецов произнес. Первое исключено. «Мастер Чехов, тут нет строений, к тому же сад проверял новый отдел охранки. Я тоже думаю, что этот вариант маловероятен», – задумчиво произнес я. «Если призрак был здесь, он наверняка бы проявился и сожрал как минимум одного проверяющего. Он давно здесь питается и уже потерял всякий страх, раз напал на некроманта. Так что, если все ваши сотрудники живы, этот вариант можно исключить». А второй, – полюбопытствовал жрец, опасливо оглядываясь. Я дочитал протокол, взял ручку и подписал бумагу, ответил. Второй вариант заключается в том, что один из слуг или гостей одержим. Тогда призрак мог бы на время спрятаться в теле носителя, скрываясь от всех проверяющих. Жрецы удивленно переглянулись. Я же протянул одному из них подписанный протокол и продолжил. Причем носитель, скорее всего, родич призрака. Почему? Не понял жрец, принимая бумагу. У родственных душ есть некая совместимость. Я покачал головой. Скорее всего, призраку было бы жаль убивать своего, если у вас все. Ну, если вы спрашиваете, замялся мужчина, и все же попросил. Вы не могли бы проверить этот участок сада вашими методами, чтобы наверняка убедиться, что тут ничего опасного не осталось. Я вздохнул и призвал фонарь Харона. Местность затянула туманом, который я намеренно сделал видимым для присутствующих. Что происходит? Истерично заголосил самый возрастной из синодников. «Не шевелитесь», — приказал я грозно и неспешно снял с его плеча гусеницу. «Какая гадость!» — нервно выдохнул он. «Однажды она станет бабочкой», — возразил я. «Конечно, Павел Филиппович», — поспешно ответил один из жрецов. «Призраков тут нет. Вы уверены, как и в том, что я хочу уйти отсюда как можно быстрее? Не смеем вас задерживать», — торопливо заговорил синодник, забравший протокол. Он переступил с ноги на ноги и осведомился, кивнув на мою ладонь. «А что вы станете делать с гусеницей? Какой-нибудь ритуал?» От такого вопроса я даже не сразу нашелся с ответом. «Здесь все деревья мертвые. Я отнесу животинку в зеленую часть сада. А зачем?» — не унимался парень. «Верну на ветку. И, чтобы жила», — терпеливо пояснил я и тяжело вздохнул. «Никаких ритуалов я не провожу, уверяю. Конечно, чуточку разочарованно протянул жрец. «Если вам нужна будет помощь в расследовании, обращайтесь», — сказал я, взяв Арину Родионовну за руку. И мы направились к куполу. Стас Зимин уже ждал нас у выхода. И едва мы прошли через преграду, кустодий направился к нам. «Что там случилось, Павел Филиппович?» — хрипло спросил он, указывая на купол. «Призрак», — устало ответил я, — «достаточно сильный. Он напал на нас почти сразу после того, как мы пересекли барьер. Пришлось его развоплотить. Призраки, которые нападают на живых», задумчиво протянул кустодий. «Увы, такое не редкость. Некоторые призраки питаются страхом или болью, поэтому они могут насытиться, убивая человека. А если привидению еще хватит ума спрятать труп? Зимин хитро усмехнулся и произнес: «Вот оно как бывает. Вы сами должны помнить призраков на одном объекте», — пояснил я. «Да и привидения озлобленных невест на болотах». А совет еще не хотел одобрять проект нового охранного отделения. Говорили, что бюджет на это очень уж большой. Я хотел было возразить, что этот проект работает пока на стадии прототипа, и для нормального результата, скорее всего, потребуются годы упорного труда, но не стал озвучивать эти мысли. Александр Васильевич, уже оповещенный, едет сюда, продолжил Кустодия и покосился в сторону прогуливающихся людей. И еще у меня к вам большая просьба. Гостям не нужно знать, что в одной из частей сада существовал злобный и очень голодный призрак. Уверяю вас, патрули от нового охранного отделения на территории усилены. Я на секунду задумался, а затем кивнул, понимая, что слухи о злобных призраках посеют панику, от которой может погибнуть больше людей, чем от призраков. Хорошо, но нужно будет сделать так, чтобы посетители перемещались по максимально безопасным локациям, чтобы потом не оказалось, что за время мероприятия пропало еще пара человек из высокородных семей. «Само собой», — ответил Зимин. «Итак, что произошло?» Послышался за спиной знакомый голос. Александр Васильевич стоял в паре шагов от нас. Заметив, что мы обратили на него внимание, он улыбнулся и приложил кончики пальцев к полям шляпы, изображая приветствие. Подошел к нам и произнес: «Давайте немного прогуляемся, Павел Филиппович. Обсудим произошедшую ситуацию». Я взглянул на Нечаеву, и она пожала плечами. «Дела есть дела, Павел Филиппович. Я не стану возражать. Надеюсь, мастер Зимин составит мне компанию». «Охотно», — мигом согласился Стас. «Тогда давайте немного пройдемся, Павел Филиппович», — с улыбкой предложил глава Кустодиев, и мы направились по одной из дорожек. Я уже говорил, что собрался уйти на покой. Морозов сразу перешел к делу, и это немного меня насторожило. Упоминали такое, не стал отрицать я, вспомнив разговор на болотах. «Сейчас все дела принимает Стас, и я уверен, что из него выйдет первоклассный глава Кустодиев». Но он замялся на несколько секунд, а затем продолжил: «Но не могли бы вы ему помочь, пока он будет входить в курс дела? Сделаю все, что будет в моих силах и в пределах моей компетенции», — честно сказал я. «Спасибо, Павел Филиппович», — ответил Морозов, и, как мне показалось, в его голосе прозвучала искренность. «А теперь давайте поговорим по поводу случившегося». Я вкратце пересказал главе Кустодиев ситуацию с озлобленным призраком, которого мы встретили в локации. Все это есть в протоколе, который один из жандармов нового отдела заполнил с моих слов, закончил я, и Александр Васильевич, нахмурившись, кивнул. «Скажите, Павел Филиппович, как часто раньше люди гибли от влияния призраков?» — уточнил он. «Ну, точной статистики ни у кого нет», — смутился я, — «но не думаю, что это носило массовый характер. Призрак должен быть не просто озлоблен, он должен ненавидеть все живое. И часто вы сталкивались с такими?» — поинтересовался Морозов. Я нахмурился, вспоминая. «Пару раз, невесты Добронравова и призраки в одной забегаловке. Но они были скорее запуганы и пытались настроить людей друг против друга. Еще ваш случай, когда на одном из объектов Кустодиев призраки съели жреца». Морозов кивнул. «То есть случаи были единичными», — заметил он. «А что?» — полюбопытствовал я. Александр Васильевич на несколько секунд замолчал, а затем с неохотой произнес: «Новый отдел охранного ведомства получил от жандармерии все нераскрытые дела, плюс были подняты несчастные случаи, те, что казались случайными на первый взгляд, плюс дела пропавших без вести. И знаете, что интересно? По итогам проверок по данным делам, напрашивается вывод, что призраки были виноваты в случившемся почти в половине случаев. Некоторые привидения были установлены и ослаблены, а потом и развоплощены. Но знаете, что самое странное?» Глава Кустодиев обернулся ко мне, ожидая ответа. И я спросил: «И что же?» «Количество подобных мистических дел стало прирастать», — ответил Морозов. «Такое ощущение, что призраки в городе словно озверели или напуганы», — предположил я, и Александр Васильевич кивнул, соглашаясь. «Самое страшное, что подобные случаи были установлены даже во дворце императора», — продолжил он. «И я хотел бы попросить вас о помощи в этом деле». Я удивленно поднял бровь. «Каким образом?» «Помощь найти призраков в императорском дворце», — ответил Александр Васильевич. «Сами понимаете, Павел Филиппович, это уже дело имперской безопасности. А ваш новый отдел? Морозов покачал головой. Дворец проверен жрецами несколько раз, но призраки обнаружены не были. Может быть, тогда причина не в них, предположил я. Но Морозов усмехнулся. Видите ли, в чем дело, Павел Филиппович? Информация, которую вы сейчас узнаете, предназначена не для протокола, и тем более не для распространения. Я кивнул, поняв намек, и быстро произнес слова клятвы молчания, после чего Александр Васильевич продолжил. Дворец в столице принадлежит императорской семье много поколений, и далеко не всегда власть в семье переходила наследнику естественным путем. Вы должны понимать, что при таком раскладе в доме просто обязаны остаться призраки, и немало, но служба не обнаружила ни одного, понимаете? Я кивнул, соглашаясь с теорией. С такими вводными призраков и правда должно было остаться много. Поэтому я ответил, хорошо, я помогу вам. Вот и чудно, улыбнулся Морозов. Он протянул мне раскрытую ладонь, и я ответил на рукопожатие, скрепляя сделку. Глава 7. Рокировка. Арину Родионовну я увидел издалека. Она стояла рядом с Зиминым и улыбалась, слушая какую-то историю, которую тот ей рассказывал. И я отметил, что Стас даже не догадывается, что рядом с Нечаевой перестает казаться тем жутковатым типом, от которого все шарахаются. И теперь проходящие мимо девушки поглядывали на него с задумчивым интересом. «Вас стоит поздравить», — раздался за спиной голос Шуйского. Я обернулся. Начальник охранного отделения стоял в паре шагов от меня, и я только диву дался, как Дмитрию удалось незаметно подкрасться так близко ко мне. «Мне удалось выйти из этого боя живым и здоровым, это и впрямь хорошая новость», — ответил я. Жандарм усмехнулся. «Мы оба понимаем, что я имею в виду другое. Ваша помощница буквально светится». Он кивнул в сторону стоявшей неподалеку Нечаева и продолжил. «Я обратил внимание, что она в цветах вашей семьи, и это не случайность. Как скажете, не стал спорить я. Вот только причина для этого необычная. Неужели?» – удивился князь. «Помните историю с обыском моего дома?» – негромко начал я. Дмитрий Васильевич слушал мой рассказ внимательно, поджав губы. Я обрисовал ему ситуацию с притязаниями Свиридовых и упомянул, что сумел подготовиться к визиту искателей призраков. «Они ведь должны понимать, что рядом с некромантом всегда будут призраки», — нахмурился Шуйский. «И как вам удалось скрыть от них Любовь Федоровну?» Я неопределенно пожал плечами, уходя от ответа. «Появилась такая возможность. А что семья судьи?» — полюбопытствовал Шуйский. «Пришлось назначать встречу главе семейства. Надеюсь, вы ему не грозили», – обеспокоился собеседник. «Ничего определенного», – признался я, – «и ничего из того, чего я не смогу осуществить. Теперь за призраков возьмутся всерьез, Павел Филиппович», – предупредил Шуйский. «Учтите это. Знаете, в чем разница между некромантом и всеми прочими, кто может видеть и влиять на призраков?» – спросил я. Дмитрий усмехнулся и скрестил руки на груди. «Сейчас вы мне это расскажете. Все дело в том, что жрецы могут ощущать мертвых, шаманы способны с ними говорить, но приказывать и управлять призраками могут только такие, как я. Ни один из духов не станет подчиняться новому отделу». Шуйский покачал головой. «Вы упускаете одну важную деталь. Они смогут попытаться подкупить духов. К примеру, дадут им взамен немного силы. Призракам нужна темная сила, которой не владеют жрецы. Что до шаманов, то они расходуют силу на общение, но не смогут накормить духов и при этом остаться в живых. Мертвые могут потянуть из них энергию и не остановиться, пока не выпьют ее до дна. Однако всегда можно найти способ договориться. Вот только большинство призраков хотят уйти на иную сторону, а шаманы и жрецы не способны их туда перевести. Призраки могут не знать об этом», – предположил Дмитрий. «Даже если новый отдел сможет обмануть нескольких духов, а потом их развоплотит вместо перемещения в иной мир, об этом узнают другие». «Как?» – опешил Шуйский. «У мертвых свои каналы связи, князь», – ответил я и загадочно улыбнулся. «Они способны узнавать, что происходит с их коллегами. И если шаманы решат с ними играть нечестно, то очень быстро об этом пожалеют. Мертвые не ведают страха перед живыми, но способны злиться и мстить. Было бы неплохо, если бы сотрудники нового отдела получили инструкции», вздохнул Дмитрий Васильевич. «Иначе они могут наломать дров. Этим особым отделом охранки будете заведовать вы», уточнил я. Но Шуйский покачал головой. «Самое удивительное, что этот отдел мне не подчиняется. Скорее всего, его выведут из ведомства охранного отделения. И знаете, я об этом не особенно переживаю. Мне и без него хватает забот. Как вы справляетесь? Поинтересовался я. Пока рано об этом говорить. Ваш отец сдал еще не все дела. Филипп Петрович консультирует меня и помогает быстрее вникнуть в курс дела. Я уже управлял отделом, и поэтому мне чуть легче. Работа в наших ведомствах немного схожа, да и Филипп Петрович проявляет чудеса терпения, давая мне советы. Я покачал головой. Удивительно, я знаю его немного с другой стороны. Хотя, быть может, я никогда его толком и не знал. Все возможно, осторожно отметил князь. Нам не удавалось найти общий язык. С того момента, как в семье случился раскол, я осекся, понимая, что никогда ни с кем это не обсуждал. И Шуйский внезапно хлопнул меня по плечу. «Все в порядке», — сказал он, — «можете не продолжать. Я знаю, как все иногда происходит. Мы проявляем мудрость, глядя на проблемы со стороны, но когда они случаются с нами, мы теряемся». «Все так», — кивнул я и потер шею. «Мне кажется, что после выезда на болото лед в общении между мной и отцом тронулся. Хотелось бы, чтобы это так и было, а не оказалось просто видением. Я вдруг понял, что очень мало знаю о своем самом близком родственнике. Рад за вас», — искренне улыбнулся Дмитрий, а потом словно невзначай уточнил, ловко меняя тему разговора. «Разве у вашей спутницы не фамильное украшение Чеховых на шее?» Филипп Петрович прислал кулон перед мероприятием. Позволил Арине Родионовне надеть его в яблоневый сад. Сильное заявление. Я покачал головой. «Арина Родионовна ничем не обязана мне или моей семье. Бросьте эти глупости», — внезапно огорошил меня Шуйский. «Только слепой не заметит, как девушка смотрит на вас, и вы будете жалеть, если оттолкнете ее. Поверьте, она могла бы найти сотню причин, чтобы не прийти в сад, или найти себе другого спутника. На худой конец, она могла бы прибыть на мероприятие со своей матушкой, которая сумела бы произвести самое дурное впечатление, тем самым отпугнув возможных женихов. Я был вынужден согласиться с этими доводами, и вряд ли она стала бы заказывать такое платье в цветах вашей семьи, если бы не хотела произвести на вас впечатление», — продолжил Шуйский. «Быть может, вы и правы», — смутился я и вновь посмотрел на Нечаеву. Внезапно мой собеседник нахмурился и произнес: «Мне бы хотелось, чтобы меня сопровождала та, кто мне не безразличен, но я не посмел пригласить ее сюда, потому что на нее бы набросились все эти змеи». «Вы про Екатерину Юрьевну», — уточнил я, — «и про нее тоже, редкая интриганка. Ей не удалось подобрать пару, потому что ее запросы слишком высоки, а возраст для помолвки уже подошел. Если бы не Свиридова, думаю, то именно она бы обратила на вас свое внимание». Я трижды плюнул через плечо, осознав, что меня минула эта судьба, но тут же подозрительно покосился на Шуйского. «А вы не беспокойтесь, что окажетесь тем самым? Бросьте, у меня для этого недостаточно голубая кровь», — довольно усмехнулся тот. «Я бы не был так в этом уверен», — резонно возразил я. «Вы кровный родственник императора, пусть и бывший бастард, а потому». На этот раз уже Дмитрий сплюнул через плечо, и мне показалось, что он слегка побледнел. «Не дай искупитель мне привлечь эту горгону. Слышал, что она пьет, как лошадь, горланит песни и без макияжа способна напугать да и коты собственного кота». «Ну, это уж наверняка неправда», — хмыкнул я. «Коты готовы терпеть даже самых жутких ведьм. За что купил, за то и продаю», — совершенно серьезно продолжил Дмитрий Васильевич. Где-то неподалеку раздался звон колокола, а затем послышался голос: «Уж полночь близится». «Наконец-то», — оживился Шуйский. «После полуночи можно будет наконец-то укатить отсюда. Что бы там ни говорили, это местечко довольно неуютное». Парень смахнул с плеча приставший к ткани листочек. «А мне показалось, что вы неплохо провели время в том ледяном домике», — заметил я удивленно. «Тут вы правы», — улыбнулся князь. «Мы хорошо посидели, завели полезные знакомства. Скорее всего, охранное отделение в ближайшее время обзаведется новыми сотрудниками. А кустодии, соискателями?» — уточнил я, заранее зная ответ. «Все же славно, что мы со Стасом смогли познакомиться за городом», — отметил Шуйский. «Я считал его мутным типом с самого знакомства. Алкоголик и садист, который регулярно превышал полномочия, за что и попал на каторгу. А оказалось, что он хороший человек. Сомневаюсь, что с вами согласятся все, кто его знают», — возразил я. «Зимин не перед всеми готов открыть душу. Я это понимаю. Вас не было с нами в Новорильске, когда Стас решил размяться. Мы получили знатных тумаков, но разогнали местных как положено. Хотели бы когда-нибудь повторить? Пошутил я. Я ожидал, что собеседник начнет отмахиваться от подобной перспективы, но он внезапно меня удивил. Иногда полезно понять, что ты не бессмертный. В тот день в Новорильске можно было умереть, и я сделал вывод, что на физических тренировках мне частенько уступали, чтобы не задеть моего самолюбия. Сейчас вот я ищу новых наставников, которые не станут меня щадить. Я вспомнил о цирюльнике, которого недавно защищал, и сказал: «У меня есть одна кандидатура, которая может вас устроить. Как вы относитесь к мастеру, который не владеет сильными талантами, но отменно управляется кулаками? Буду благодарен, если вы меня ему представите», — с готовностью согласился князь. «И меня не смутит, если он не благородный. А как вы догадались?» Адвокат Чехов снискал в столице славу защитника простолюдинов и бастардов. «Вы даже меня защищали, до того, как я обрел титул». Я кивнул, соглашаясь. «Ладно, идемте», — произнес Шуйский, кивнув в сторону Зимина. «Мы подошли к Нечаевой, стоящей в окружении уже знакомых дворян из ледяной избы». Зимин широко усмехнулся мне и заявил: «Павел Филиппович, мы очень надеялись, что вы опоздаете, и это позволит нам самим сопроводить вашу спутницу на завершение мероприятия». «Я бы ни за что не опоздал», — ответил я, и уточнил у Арины Родионовны: «Все хорошо? Скажите, вас не донимали в мое отсутствие?» Ермаков казался намного увереннее, чем был в нашу первую встречу, и заметил с довольной ухмылкой: «Куда нам тягаться с некромантом? У мастера Чехова наверняка найдется призрак, который завяжет нам шнурки». «Тут вы правы», — подтвердил я. «Духи любят всякие шутки такого рода». «Почему?» — не понял Ермаков. Я развел руками. «Они говорят, что в посмертии не так много поводов для веселья. Спасибо, что показали настоящего призрака». Парень буквально сиял. «Брат наверняка мне не поверит, но будет кусать локти, когда узнает, с кем я провел этот вечер. Будет знать, как бросать родича в таком жутком месте», — поддержал его Пожарский. «Мне подумалось, что княжичу понравилась компания, в которой он так прекрасно освоился. И даже Зимин никого из них не пугал. Удивительно, но от него я ожидал совершенно другого поведения. Видимо, став наследником Морозова, Стас решил строить новую жизнь грамотно». «Полночь близится», — прозвучало в отдалении, и все присутствующие подобрались. «Дамы и господа, просим вас пройти к центру сада, чтобы поблагодарить хозяев вечера и выслушать несколько важных объявлений». «И ведь не сбежишь», — нервно отозвался Шуйский. «Держитесь рядом», — успокоил его Стас. «Как только запахнет жареным, я начну вести себя как обычно, чтобы всех отвлечь. А наш некромант попросит призраков завязать кому-нибудь шнурки». Вся компания засмеялась, думая, что кустодий шутит. Но настроение у каждого стало чуточку светлее. Арина Родионовна положила ладонь мне на сгиб локтя, и мне показалось, что ее сила проникла сквозь ткань, разогревая мою кожу. «Простите, что оставил вас», — шепнул я девушке. Но Нечаева покачала головой и лукаво произнесла: «Не прощу. Вы просто обязаны будете проводить меня домой за такой ужасный проступок». «Непременно», — пообещал я. Мы дождались, когда большая часть народа уйдет в нужном направлении, и неспешно зашагали следом. На дорожках виднелись оброненные ленты, лепестки цветов, программки, которые кто-то уже посчитал ненужными. Официанты уносили посуду, дождавшись, когда беседки опустеют. Из теней деревьев выходили жандармы, которых до того не было видно. Все они коротко кланялись Шуйскому и Зимину, очевидно, понимая, с кем имеют дело. Я отчего-то не очень удивился, увидев того мужчину, который подходил к нам с Нечаевой, когда заметил моего призрака, портящего фотографии. Не ожидал, что здесь будет так много охраны, — оглядываясь, беспечно заявил Ермаков. «Было бы странно, будь их мало», — философски ответила Арина Родионовна. «Представляете, сколько тут важных персон. Часть из гостей имеют особое значение для империи. Конечно, здесь будет охрана. Мне кажется, что я видел самого Александра Васильевича Морозова», — поделился своими наблюдениями Пожарский. «Бросьте, зачем начальнику кустодиев посещать это мероприятие?» — усомнился беловолосый аристократ, имени которого я не запомнил. «Лучше нам об этом не знать», — покосившись на меня, хмыкнул Зимин. «Но может, он решил забрать кого-то с вечера на своей машине, чтобы отвезти домой, только и всего». «Вы о себе, Станислав Александрович?» — невинно осведомился я. «А что я?» – удивился Зимин. «Мне уже много лет, я добираюсь домой сам. Да и что может со мной случиться, если только я своим видом доведу кого-нибудь до сердечного приступа?» Я едва скрыл улыбку и произнес: «Я слышал, вы все же решили снять рубашку перед приличными аристократками. Мне показалось, что они замерзли», – пояснил мужчина. «И я решил поделиться с ними одеждой. Кто знал, что они такие нежные и сразу примутся возмущаться. И это вместо того, чтобы поблагодарить меня за доброту. Вот честное слово, не пойму я этих благородных. Зачем все усложнять? Вы тоже благородный», — напомнил приятелю Шуйский. И Зимин разочарованно простонал: «Вот зачем вы все портите, князь? Мне ведь теперь придется вести себя прилично». «Будьте собой», — предложила Нечаева. «Если вы кому-то вы не понравитесь, это будут проблемы человека, который не смог рассмотреть вашу ценную душу». Зимин взглянул на мою спутницу с теплом, а затем негромко сказал, обращаясь ко мне: «Вам очень повезло, Павел Филиппович, вам можно было самому выбрать, с кем сюда прийти. Такая свобода дорого стоит, цените ее». Арина на мгновение прильнула ко мне крепче. На ее лице появилось напряжение, которое, впрочем, тотчас исчезло.